Глава 9. Горькое и сладкое. Вот оно значится как. Кузнец Долгий Мартин потрогал носком сапога тушу демона, вытащенную во двор, окинул ее задумчивым взглядом и велел. «Эй, малой, снимите-ка с ребятами с этой пакости шкуру. Растяните, да хорошенько осмотрите, где она потоньше. Куда, значится, бить, если что?» Малой, как кузнец звал младшего из своих сыновей, огромный детина, лет 30, выше Аластора и с кулаками, вполне способными заменить молоты, кивнул и принялся деловито разворачивать демона брюхом вверх. Можно было не сомневаться, что вскоре Барготова отродья обдерут и разделают, как обычного медведя, хоть и неестественно крупного. «Значится, ваша светлость, оттуда все новые лезут!» Почтительно, но с должным достоинством обратился Мартин к Аластору. «И здоровенные, как Эндот, и помельче. И лезть будут?» «Будут», — скупо уронил Аластор. Горячка боя прошла, и он чувствовал легкую тошноту, когда смотрел на чешуйчатую гору плоти и еще три поменьше, лежащие рядом. Конюхи, прислуга и трое стражников, оставшихся в поместье после отъезда отца, разглядывали демонов с ужасом, и Аластор слышал, как они перешептываются о немилости благих. Еще одного мелкого демона, выбравшегося из портала, пока Аластор собирал людей и объяснял, что случилось, пришлось гонять по всему особняку, где тот изрядно попортил мебель, но, к счастью, никого не успел убить. Тварь оказалась удивительно проворной, и закончил преследование только старший из трех ребят Мартина, умудрившийся загнать ее в каморку под лестницей и там приколоть рогатиной. Но портал, у которого Аластор велел поставить пока караульного, окончательно превратился в подобие то ли колодца, то ли лаза с твердыми черными стенками. И в нем время от времени мелькали жуткие морды, лапы и тела, пока не вылезая на эту сторону. Но Аластор поставил бы свой перстень наследника против ломаной подковы, что твари просто выжидают удобного момента или подкрепления, вроде того чудовища, что вылезло первым. «Магов звать надо, ваша светлость», — вздохнул кузнец. «Сами не справимся. Толку крыс гонять, пока нора не забита». Сравнение демонов с крысами Аластору понравилось. Как и то, что кузнец, от которого он не зря ожидал рассудительности, не боялся и не думал о немилости богов. Жаль, что остальные домочадцы Вальдеронов такой храбростью не отличались. Один из стражников, увидев дохлого демона, позеленел, как весенний лук, и долго чистил желудок. А мастер Кельмас, пожилой правитель Вальдеронов, даже сейчас был мучнисто бледен, хотя демон всего лишь пробежал мимо него на расстоянии вытянутой руки и даже не поцарапал. Впрочем, трудно ждать храбрости от крестьян и бывшего купца. «Верно», — кивнул Аластор. «Поэтому я поеду в Дарвену. А ты, Мартин, бери людей под начало и следи, чтобы эти твари не прорвались в поместье. На других, сам видишь, никакой надежды», — слегка польстил он кузнецу. «Что ж это будет, ваша светлость?» — испуганно спросила кухарка. «Как же нам теперь жить? Ведь они же нас пожрут, проклятое Барготово отродье. Как вы уедете, так и полезут, небось. Сделайте милость, не оставляйте нас». Аластор уже открыл рот объяснить женщине, что другого выхода нет, как поднялся всеобщий гомон. Служанки зарыдали, кухарка взвыла раненой волчицей, а конюхи, стражники и прочая прислуга принялись наперебой уверять, что без милорда им никак, словно бедным беззащитным сиротам. Островком спокойствия в рыдающей и галдящей толпе остались только кузнец, его сыновья, сноровисто потрошащие демона, и мастер Кельмас. И, разумеется, месьеор де Альбре, которому Аластор велел вынести кресло прямо во двор, поскольку ложиться в постель фраганец решительно отказался, позволив только промыть и перевязать раненое плечо. «А ну тихо!» — рявкнул Аластор, лихорадочно соображая, как убедить прислугу, что демоны не так уж страшны. «И не стыдно вам? «Подумаешь, твари!» «Вон, с одного уже шкуру снимают», — указал он в сторону ребят Мартина. «Его светлость дело говорит», — поддержал его кузнец. «Убить энту погонь можно. Вон, как его светлость большого лиха завалил. Секирой только зря. Ежели их там много, а головы у всех такие крепкие. Это ж только добрую секиру зря портить». Он с легким неодобрением покосился на Аластора, у ног которого лежала вторая секира, вытащенная младшим сыном Мартина из черепа твари. Аластор почти устыдился, что и вправду едва не испортил дорогое старинное оружие, но сразу опомнился. «Мастер Кельмас», — обратился он к управляющему, — «раздайте людям оружие и проследите, чтобы никто не остался без защиты. Женщин и детей, пока меня не будет, соберите в левом крыле и поставьте там охрану. Караульных у портала держите днем и ночью. Если твари полезут...» «Не отобьемся», — безнадежно сказал кто-то из толпы слуг, и женский плач, утихший было, стал громче. Аластор с отчаянием понял, что проигрывает бой за храбрость своих людей. Рыжий конюх Томас, которого дважды ловили за браконьерство, не боялся в одиночку бить кабанов в лесах Вальдеронов, но демоны для него что-то невозможно жуткое, и лихому парню не понять, как можно всадить рогатину в барготову тварь, словно в кабана. Мартин и его сыновья — те другого закала. Кузнец родом из Вольгарда, и сыновей он воспитал так, что ребята скорее голыми руками пойдут душить демонов, чем нарушат отцовскую волю. Демон-то, может, не загрызет, а вот от батюшки точно схлопочешь. Но остальные... остальные скованы ужасом. И тут его осенило. Если его люди видят в демонах только ожившие страшные сказки, с которыми никак нельзя бороться, значит, нужно, чтобы они взглянули на барготовых тварей иначе. «Серебряный флорин за тварь вроде этой», — бросил он, снова указав на полураспотрошенного первого демона. «И три медика за мелочь». Толпа смолкла так быстро, что Аластор почти испугался. Но тут из кресла, где сидел фраганец, донесся смешок, а Мартин подался вперед, вглядываясь в Аластора, и лицо кузнеца, заросшее светлой бородищей почти по самые глаза, выразило живейшую заинтересованность. «Серебруху за каждого, ваша светлость?» — уточнил он, прищурившись. Аластор кивнул и добавил, стараясь говорить громко и четко. «Головы сдавайте мастеру Кельмасу. Он запишет, кому сколько причитается. А я, как вернусь, рассчитаюсь». Еще несколько мгновений толпа вокруг безмолвствовала. А потом Мартин также громко заявил. «Так зачем же людей от дела отрывать, ваша светлость? У меня в кузне работы немного. Вот мои ребята у энтой дыры и покараулят. Один днем постоит, другой — ночью. А коли надо, третий их подменит». «Это с чего это твоим ребятам такое счастье?» — заорал рыжий Томас, начисто забыв, как только что изо всех сил боялся демонов. «Да я за серебруху эту погонь сам на рогатину подниму или из лука пристрелю». «Нет уж, долгий, давай по справедливости. Кто хочет, пусть от этой барготовой дыры подальше держится. А я тоже на карауле стоять желаю, хоть и в очередь». В глазах конюха плескался яростный азарт человека, увидевшего простую, хоть и опасную возможность набить кошелек. Аластор незаметно выдохнул. «Получилось. Отныне демоны не запредельный ужас, а просто редкая и опасная дичь, за которую милорд готов платить. И которая, кстати, кончится, как только из столицы приедут маги. А за серебряный флорин можно купить тонкорунную овцу. За три флорина – дойную корову или упряжную лошадь». «Ваша светлость, вы хорошо подумали?» — уныло поинтересовался мастер Кельмас, подтверждая его мысли. «Флорин за голову! Да если твари не вылезут, наши молодцы сами в эту дыру сунутся и их оттуда выволокут». «Флорин за каждого!» — твердо пообещал Аластор. «А если полезут еще какие-то, кроме этих, заплачу за любого». Ему вдруг пришла в голову странная, но весьма своевременная мысль. Портал закроют, как только орден узнает о случившемся. Но демоны и в самом деле редкость. Вдруг они нужны алхимикам, на зелье, например. А если и нет, шкуры можно снять, выдубить и набить из них чучело, а потом продать их в той же столице. Такое чудо с руками оторвут за любые деньги. «Мастер Кельмас», — сказал он управляющему, больше всего жалея, что нельзя самому остаться и поучаствовать в самой изумительной охоте, какая только может быть. «Туши, что вам сдадут, отправляйте на ледник и в подвалы. У нас же были зачарованные ящики и бочки. Вот. Солью засыпать не надо, пожалуй, вдруг испортится». «Слушаюсь, милорд», — просветлел лицом управляющий, наверняка уловив его мысль. «Все будет исполнено в лучшем виде. Не извольте беспокоиться». «Вот и хорошо», — выдохнул Аластор, вдруг поняв, что жутко устал. «Все, кто готов стоять в карауле, пусть поделятся по трое, чтоб у портала по одному не торчали». «Мартин», — окликнул он внимательно слушающего кузнеца. «Ты старший, но чтоб других не отгонять. Будут жалобы, проверю и виноватых накажу». «Слушаюсь, ваша светлость», — поклонился кузнец. «Удачной дороги вам». Аластору показалось, что Мартин проглотил невысказанное пожелание не торопиться. Очень уж алчно и нежно кузнец посмотрел на окна тренировочного зала. «Ну и хорошо. Теперь, когда ясно, что поместье в обиду не дадут, можно собираться в путь». «Как вы себя чувствуете, месьеор?» — спросил он де Альбре, и фраганец усмехнулся. «Как в театре», — сообщил он. «Браво, юноша! У вас талант управляться с виланами. Выйдем сегодня же или завтра утром?» «Если вы уверены», — осторожно начал Ластор, и де Альбре поморщился. «Я не разваливаюсь на куски», — сухо сообщил он. «У меня всего лишь поцарапано плечо. В седле сидят совсем другим местом, как вам должно быть известно». «Разумеется, месьеор», — вздохнул Аластур, прикидывая, что нужно взять запасных лошадей и хотя бы пару слуг из тех, что не пожелают нести караулу портала. «До Дарвены 3 дня верхом. Можно доехать и быстрее, если его спутник хорошо перенесет дорогу. Но оставлять фраганца здесь и вправду не стоит. Аластур видел его рану, и потемневшая кожа глубоко распоротого когтем демона предплечья ему совсем не понравилась. Если с де Альбре, ставшим ему близким, словно второй отец, что-то случится, Аластур никогда в жизни себе этого не простит. Она пришла домой к чужому мужчине, одна, в такое время? Да, Грегор Лорд, он знает, что такое честь, к тому же он преподаватель Академии. Но если кто-то узнает, репутация Айлин Ревенгар исчезнет быстрее, чем живая плоть, пораженная тленной сутью. Сумасшедшая девчонка! Что она вообще себе возомнила? Что традиции и мнение общества ничего не значат? Что Грегор... Айлин смотрела на него огромными глазами, и в полутьме, при свете свечи, ее волосы будто горели темным пламенем барготого огня, который, как известно, ничем не потушить. Лицо девчонки было молочно-белым, и с каждым мгновением бледнело еще сильнее, пока Грегор не испугался, что она вот-вот упадет в обморок. Зелень глаз казалась на нем колдовской и опасной, а губы, по контрасту с кожей, тоже потемневшие, пухлыми и резко очерченными. «Айлин», — осторожно начал Грегор, вставая из-за стола и делая шаг навстречу девушке. «Наверное, все еще можно исправить. Если она здесь, значит, либо Дарра Аранвен не успел сделать предложение, либо Айлин ему отказала. А может, он умудрился чем-то ее обидеть? и девочка кинулась к Грегору, спасаясь от нежелательного брака? Да нет, быть этого не может. Про Аранвена можно много чего сказать, но предположить, что он способен оскорбить леди, за которой столько лет ухаживал... Но почему тогда... «Простите, милорд», — сказала Айлин тихим и каким-то ломким, словно тонкий лед, голосом. «Я только хотела увидеть вас». «Увидеть? Его? Грегора Бастельера? Своего преподавателя, с которым она и так видится каждый день? Болвана, 20 с лишним лет, влюбленного в чужую жену, хранившего ей верность?» Человека, у которого сейчас вместо сердца дыра, которую не залить корвейном, не вылечить ни словами, ни магией. Милая девочка, что же ты делаешь? Что ты делаешь со мной и с собой? Вам не следует здесь находиться, Ревенгар. Так же тихо и ровно, цепляясь за последние остатки рассудительности, сказал Грегор. Ваша репутация... «Я только хотела увидеть вас», — повторила девчонка неожиданно громко и звонко. Грегор, будто пораженный и оглушенный заклятием, увидел ее всю разом. Тонкую, но уже с развившейся девичьей фигурой, которую оказалось бессильно скрыть скромная мантия адептки. Смотрящую на него отчаянно и гордо. В памяти вспыхнуло видение прекрасной девушки в зеленом шелке под склоненными вишневыми ветвями. Но как бы она ни была прекрасна, тогда Грегор не потерял самообладание. Разозлился, да, не на нее, на наглеца Раверстана. А вот сейчас понял, что летит в темную сладкую бездну, на дне которой нет ни чести, ни принципов, ни даже милосердия. Так вот, что чувствуют те, кто совершает подлость с доверившейся им девушкой. Когда кровь кипит так, что невозможно смотреть ни на что, кроме нее. Думать о чем-то ином, кроме мягкости и нежности ее губ, запаха волос и кожи, теплого чистого дыхания и ярких доверчивых глаз. Ради притемной, девочка, ведь я же старался не замечать, как ты на меня глядишь. Как провожаешь взглядом и прячешь его, стоит встретиться с тобой глазами. Адептки часто влюбляются в преподавателей, это общеизвестно, и любой, у кого есть хоть капля порядочности, никогда не воспользуется этим. Но... В окно, приоткрытое еще вечером, потянуло прохладным ветерком. Что-то легко ударило в висок Грегора, запуталось во влажных волосах, которые он не стал стягивать в обычный хвост, позволяя им высохнуть. Он успел почувствовать, как шевелится прядь у виска, и тут Айлин сказала тем же тихим и словно невесомым голосом. «Пчела, милорд, осторожно, укусит!» И медленно, будто через магический щит, потянулась к его голове. Тонкие пальчики успели коснуться его волос, а основание ладошки задеть щеку. Грегор поймал запястье девушки, совершенно не думая. Просто перехватил быстрым движением руки и прижал к губам, не отводя взгляда от ее лица, прозрачно-бледного и усыпанного густым золотом веснушек. Айлин Ревенгар не сказала ни слова, только глаза расширились еще, как бы невозможно это ни выглядело. Шальная ядовитая зелень. Будто во сне Грегор сделал еще шаг навстречу, последний, и его рука легла на плечо девушки так легко и естественно, будто ей там было самое место, и непонятно, почему это не случилось раньше. «Это все Корвейн», — успел беспомощно подумать Грегор, — «и предательство той». Он торопливо оборвал последнюю мысль, чтобы даже именем убившей его любовь женщины не испачкать то, что смотрело на него из глаз Айлин Ревенгар. Губы у нее оказались именно такими мягкими и нежными, как он представлял, и доверчиво прильнувшее к нему тело покорным, податливым. Иступленно покрывая поцелуями лицо Айлин, Грегор развязал ало-фиолетовый шнурок на вороте ее мантии и увидел, что грудь девушки ниже ключиц над белой кружевной пеной сорочки покрыта той же самой золотой россыпью веснушек. Никогда ни у одной девицы он не видел подобного. Так трогательно, так щемяще беззащитно и невероятно чувственно. «Айлин!» — простонал он, чудовищным усилием оторвавшись от нее. «Мы не должны. Простите, это неправильно». «Все правильно», — шепнули демоны из глубины его сознания, той самой бездны, дна которой он наконец-то достиг. «Все именно так, как и должно быть. Она тебя любит. Она никогда не предаст. Чистая, совершенная, нежная и целомудренная». «Я люблю вас», — шепнула Айлин, и в ее расширившихся блестящих зрачках заплясали огоньки от единственной свечи, что вот-вот должна была погаснуть. Словно в том же тяжелом сладком сне, на грани между горячечной мужской грезой и кошмаром, Грегор подхватил ее на руки и пронес дюжину шагов до двери в спальню. Не ахнув, не всхлипнув, девчонка прижалась к нему, обвив шею руками так, будто Грегор спасал ее от смертельной опасности. В спальне он поставил ее на ноги и щелчком пальцев зажег свечи в шандале у кровати. Их было целых три, и после полумрака кабинета яркий свет резанул по глазам. Спохватившись, Грегор потушил пару, снова оставив одну. Айлин стояла, опустив руки вдоль тела, глядя на него с тем же доверчивым ожиданием, словно лань под направленной на нее стрелой. И Грегор содрогнулся от чудовищности того, что делает. Но остановиться уже не мог. Это было исцелением от безумия, кривляющегося в темном стекле зеркала, пока Грегор пил. Спасением от тьмы, ворочающейся в глубине его души. Когда он обнял Айлин, она снова закинула руки ему на шею, неловкая и восхитительная в своей явной неумелости. Такая невинная. И когда он, собрав ладонями ее мантию, потянул плотную ткань наверх, чтобы снять через голову, девушка наконец ахнула, коротко и тихо, невозможно сладко. А потом осталась стоять перед ним, светлая, будто сияющая. Тонкая полотняная сорочка, под которой угадывались очертания груди и талии, стройные бедра и длинные ноги в панталончиках. Они же полотняные же чулки. У Грегора пересохло во рту. Стоило представить, что вот это все нужно и можно сейчас снять. То есть рубашку надо, разумеется, оставить. Оскорбить Айлин полной наготой, словно падшую женщину, немыслимо. Он опустился перед ней на колени, смутно вспоминая, что следует развязать подвязки на чулках. Напряженными до боли пальцами справился с шелковыми ленточками, зелеными, в тон глазам, словно кто-то мог их когда-то увидеть, кроме самой Айлин. Едва удержался, чтобы не коснуться губами округлых нежных коленей над тонкими лодыжками. Но снова вспомнил о том, что девушка целомудренна и может испугаться любого лишнего прикосновения. Когда панталончики, отороченные внизу трогательной полоской кружев, упали на ковер вслед за чулками, Грегор чуть не застонал, увидев узкие ступни с изящными пальчиками. Заставил себя отвести взгляд и поднялся с колен, мучительно думая, можно ли снять лиф, не снимая тоненькой рубашки камизы. Корсета, как большинство придворных дам, Айлин не носила, и хвала притемной. Ничто в ней не вызывает фальшивое чувственное желание, оскорбительное для женщины. Заведя руки за спину Айлин, он попытался нащупать застежку ее лифа через рубашку, но тонкая скользкая ткань мешала пальцам, и Грегор не стал продолжать. Он убрал руки, и тут Айлин, закусив губу и опустив взгляд, сама потянулась назад, что-то сделала, и ее грудь, освобожденная из плена, приобрела под полотном камизы такие мягкие волнительные очертания, что у Грегора закружилась голова. Совершенство. Она — совершенство, которого он не заслуживает. Поведя плечами, Айлин выскользнула из лифа, оставаясь в камизе, и узкая кружевная полоска упала вниз вслед всему остальному. Подняла голову, и Грегор снова нежно и восхищенно поцеловал ее губы, чувствуя, как они пересохли от волнения. Запах от ее кожи и волос дурманил рассудок, пьянил сильнее, чем корвейн, и Грегор пил его, как пил бы воду, умирая от жажды. А потом он снова подхватил ее на руки и сделал шаг к постели, чувствуя себя бесстыжим мерзавцем, негодяем без чести и совести, но понимая, что не отдаст эту девушку никому. Хватит. Он и так слишком долго отходил в сторону, уступая любовь чувству чести, дружбы и верности сюзерену. И какова была награда за честь и верность? Айлин — его, и он положит жизнь на то, чтобы сделать ее счастливой. Свеча погасла, повинуясь даже не жесту, взгляду. Айлин тихонько всхлипнула, прижавшись к нему, и Грегор опустил ее на постель, с которой чудом успел сдернуть покрывало. Почувствовал, как дрожит девушка, как горячи ее губы, прижавшиеся к его плечу. Но тут мысли закончились. Остались только жажда и слепое темное желание забыться, утонуть в том, чего он жаждал столько лет, сам не зная, чего ищет на самом деле. «Айлин!» — шепнул он, лаская ее именем слух. «Моя Айлин! Только моя!» Свеча погасла, и Айлин замерла от внезапного страха, пробравшего ее от макушки до кончиков пальцев на ногах и руках. Но разве не этого она хотела? То есть нет, когда она примчалась из академии в особняк Бастельера, подгоняемая страхом за жизнь Грегора и непонятным томлением внутри, то хотела только убедиться, что с ним все хорошо. Ну вот, убедилась. Айлин прикусила губу, радуясь, что в спальне темно, только в окно чуть-чуть светит луна, прикрытая облаком. Но этого света не хватит даже на то, чтобы рассмотреть очертания тел. Притемное, как стыдно. В кабинете лорд Бастельера, то есть Грегор, был совсем другим. Она даже не представляла, что такое может быть. Всегда подтянутый и чопорный, застегнутый на все пуговицы, неважно, в камзоле или мундире, образец аристократа и мага. Он внушал ей благоговейное почтение, граничащее со страхом, одним взглядом и звуком голоса. Но сегодня она увидела Грегора Бастельера, похожего и непохожего на себя одновременно. Наверное, мэтр недавно принимал ванну, и его черные вьющиеся локоны, всегда стянутые в строгий хвост, рассыпались по плечам влажными черными завитками. Айлин впервые увидела мэтра в одной лишь рубашке и штанах. Небрежно расшнурованный ворот открывал шею и часть груди. Так непристойно, откровенно, красиво. И то, как лорд Бастельера на нее смотрел, его пальцы на ее запястье. Надо же было додуматься, самой прикоснуться к мужчине. Первый. Ох, что он теперь о ней подумает? Она сама неизвестно, что подумала бы о себе, если бы не жаркое восхищение в темно-синих глазах. Ведь это же было восхищение, правда? Теперь Айлин точно знала, что мечты сбываются. Она всей душой хотела впервые познать таинство любви в объятиях человека, которого любила. И это случилось. Губы мэтра, его руки, такие настойчивые и нежные. Она чуть со стыда не умерла, когда он ее раздевал, но от поцелуев по телу разливалась томная горячая сладость, которую она уже однажды испытала. Нет-нет, О том поцелуе даже думать нельзя. Это будет изменой, самой настоящей. А она никогда не изменит лорду Бастельера, то есть Грегору, так же, как он ее никогда не обидит. И хотя то, что они делают, очень развратно и недопустимо до брака, но кому же и довериться, если не ему? Ведь он тоже ее любит. Айлин вдохнула горячий, чистый аромат, незнакомый, но очень приятный, и поняла, что так пахнет мужское тело. Никаких благовоний или душистой воды, разве что запах корвейна примешивался горьковатой струей, когда она целовалась с Грегором, или он к ней наклонялся. Но это ничего. Наверное, у мэтра был тяжелый день, да и он же не знал заранее. Очутившись в его руках, Айлин почувствовала себя самой счастливой на свете. Ей все еще было горячо и сладко, внизу живота что-то напряглось, а грудь... Она напряглась, и то, что в любовных романах стыдливо именовалось «розовыми бутонами», затвердело. Айлин с замиранием сердца ждала, что мэтр разденет ее полностью. Ему ведь наверняка хочется ее увидеть. А она готова на все, чтобы он тоже был счастлив. Но Грегор отнесся к ней с таким уважением. Он почти не трогал ее тело, только продолжал целовать. И томное чувство, наполнившее ее, стало менее горячим и острым, так что Айлин вздохнула немного легче. А потом свеча в спальне погасла, и Айлин очутилась на прохладной постели, придавленная неожиданно тяжелым и твердым телом. Ей стало страшно, но мэтр что-то зашептал ей на ухо, непонятное, сбивчивое, но вроде бы успокаивающее. Кажется, это была просьба потерпеть и обещание, что будет не очень больно. Конечно, она знала, что должно быть больно. Матушка не раз говорила, что супружеский долг – это то, что приличная женщина должна просто терпеть ради удовольствия своего супруга. Но когда отец вернулся домой, леди Гвиневер стала выходить к завтраку с такими плавными движениями и румяными щеками, что Айлин, даже не понимая, в чем дело, никак не могла поверить, что это очень уж противно. Вот сейчас она тоже это узнает и окончательно станет взрослой, настоящей женщиной. Она снова закусила губу, уговаривая себя, что нельзя же просто вскочить и выбежать из спальни. Она сама хочет этого. И неважно, что приятное тепло в теле исчезло, оставив болезненное напряжение от страха. Это вполне можно перенести. И твердые, чуть шершавые пальцы, гладящие и мнущие ее бедра, тоже. И острый, гадкий стыд, когда ее ноги оказались раздвинуты, а тяжесть мужского тела вдруг показалась неприятной и совсем лишней. Когда резкая боль пронзила тело Айлин внизу, она вскрикнула и вцепилась в плечи мэтра ладонями, зажмурившись и желая только, чтобы все быстрее закончилось. Но ведь это не всегда так будет, верно? Наверное, она сама что-то делает неправильно, потому что в романах тело девушки, отдающейся возлюбленному, всегда наполняется медовой сладостью и нежностью цветочных лепестков. Непонятно только, как это сочетается с тем, что говорила леди Гвиневер. Прерывисто дыша, Айлин терпела болезненные толчки, глухо отдающаяся во всем теле, и все больше убеждалась, что хотя бы в чем-то леди Гвиневер оказалась совершенно права. Никакой медовой сладости лепестков она не ощущала и близко, но потерпеть можно. Наверное, она все-таки не совсем развратная, если ей не нравится. Несколько раз, двинувшись особенно сильно, мэтр, то есть Грегор, напрягся, выдохнул ей что-то в ухо и обмяк. А потом снова стал целовать ее щеку, шею, плечо. В губы он почему-то не попадал, и Айлин была этому даже рада. Запах корвейна показался противным, а им от Грегора пахло теперь очень сильно. Или просто она стала сильнее его замечать. Сдвинувшись с ее тела, Грегор лег рядом, и Айлин вздохнула свободно. Внизу живота что-то болело, не очень сильно, но тупая противная боль не давала сосредоточиться. Хотелось плакать. И вот это все? То, о чем она так долго мечтала, о чем шептались старшие девицы. Наверное, они сами не знали, на что это похоже, вот и придумывали себе всякие восхитительные глупости. И все равно она рада. Ведь рада же. Грегор ее любит, и теперь все будет хорошо. А поцелуи — это очень приятно. И объятия тоже. И если он будет часто обнимать и целовать ее, все остальное Айрин как-нибудь переживет. Да и тетушки говорили, что после рождения детей многие мужья оставляют своих жен в покое. Но вот об этом ей точно рано думать. Айлин прислушалась. Мэтр Бастельера дышал ровно и мерно, и она с изумлением поняла, что он заснул. Ну вот так вот взял и заснул. А где же признание в любви? Она почувствовала себя обманутой. В горле встал горький ком, и Айлин тихонько всхлипнула. Вдобавок, внизу, между ног, у нее творилось что-то гадостное. Нет, конечно, она знала, что невинность девицы подтверждается кровью, но никогда не думала, что этой крови много, и она пачкает ноги противной липкой влагой. В тех же романах что-то очень смутно говорилось об алом цветке на простынях, принесенном девицей в дар своему возлюбленному. А реальность снова оказалась гадкой. «Айлин!» — выдохнул лорд Бастельера. Она замерла, но Грегор лишь повернулся на другой бок, отвернувшись от нее, и явно заснул еще глубже. «Все не так. Все неправильно». Айлин едва сдерживала рыдание, представив, что не может даже попросить теплой воды. Она в чужом доме. И понятно, что подумают о ней слуги, ведь они не знают, что Айлин с Грегором любят друг друга. Она же выглядит как непристойная девка. Сама пришла к мужчине и легла с ним в постель. Притемная. А что, если Грегор тоже в ней разочаруется? Он, конечно, теперь знает, что Айлин отдала ему невинность. Но ведь до брака. И что ей тогда делать, если он ее не любит? Она осторожно пошевелилась, постоянно оглядываясь на спящего мужчину, но Грегор разметался по кровати и спал так крепко, что Айлин зажгла магией одну свечу, подобрала свою одежду и кое-как вытерлась лифом, а потом натянула панталоны, камизу и мантию. Испачканный лиф у нее теперь вызывал годливость, и Айлин скомкала его, а потом сунула в поясную сумочку, искренне надеясь, что тетрадь мэтра Лоу не замарается. Чулки она отыскать так и не смогла, они куда-то исчезли. Ну и все равно. На улице холодно, конечно, но не оставаться же ради их поисков. Щеки у нее горели, а еще все время хотелось плакать и вымыться, а потом лечь в свою постель, свернуться, укрыться теплым одеялом и всласть нареветься. Она представила, как придется идти через чужой особняк, искать кого-то из слуг и просить ее выпустить. Потом ехать по ночному городу в академию. А может, остаться? Ну уж нет. Если с ней после всего этого даже слова не сказали, навязываться она не станет. Даже подумать страшно, как на нее посмотрит лорд Бастельера, если утром она проснется в его постели. И... Ох, у нее же завтра особый курс первым занятием. Если, конечно, занятия не отменят. Выбегая из спальни, Айлин молча и очень зло ругала себя последними словами. Как она могла забыть, что случилось в академии? Прорыв, смерть магистра Кристофа. Да если мэтр, узнав все, станет ее презирать, он будет прав. На лестнице она встретила невозмутимого камердинера, почему-то начищающего перила воском, хотя это ведь работа горничной. Айлин едва не сгорела со стыда, вспыхнув и лицом, и, кажется, телом, но пожилой слуга лишь поклонился ей и очень учтиво поинтересовался, чем может служить леди. «Мою лошадь», — сказала Айлин дрожащими губами. «И передайте милорду, что... Впрочем, ничего не нужно передавать». Камердинер поклонился, очень умело не глядя на нее. Ни на растрепанные волосы, ни на голые ноги в башмаках, хотя Айлин кожей почувствовала его неодобрение. Но лошадь, уже оседланную, ей привели, и Айлин вскочила в седло, лишь в последний момент сообразив, что это была плохая мысль. Очень плохая. У нее даже голова закружилась от тошноты пополам с болью. Но она стиснула зубы и упрямо сжала колени, радуясь, что у этой кобылы такая мягкая ровная рысь. Об этом в романах тоже не писали. Удивительно бесполезное и лживое чтение оказывается. Как Айлин добралась до Академии, она толком даже не поняла. Адептам старше 17 выезд в город по правилам был разрешен, но возвращаться-то следовало в пристойное время. Постучав в калитку возле ворот, она дождалась, пока появится заспанный служитель, и выгребла из поясной сумочки пригоршню серебра пополам с медью. «Лошадь в конюшню и никому не говорить». Служитель поклонился, и Айлин только тогда поняла, что сказала это в точности как отец. Он всегда приказывал слугам очень спокойно, но никому в голову не приходило его ослушаться. Оказывается, это так легко, и то, что ты только что вела себя как шлюха, не делает тебя меньше леди. Во всяком случае, в этом. Поднявшись на свой этаж, она заколебалась, не свернуть ли в купальни. Теплой воды там уже нет, конечно, но можно ведь и нагреть. Правда, тогда ночной отлучки точно узнают все, а Айлин еще не совсем обезумела. Поэтому она дошла до уборной и тем же лифом, простернув его, привела себя в относительный порядок, а потом сняла все-таки испачканные панталоны и выбросила оба злосчастных предмета туалета в уборную. Вот и все. Никаких следов. Иоланда, конечно, давно спала, но стоило Айлин проскользнуть в комнату, соседка приподнялась на постели, пристально обозрела ее и хмыкнула. «Ну ты даешь, Ревенгар. Еще немного — станешь на девушку похожа». Присмотрелась к ней, осеклась и хмуро спросила. «Ты что, убила кого-то?» «Еще нет», — буркнула Айлин, откидывая покрывало и сдирая с себя мантию. «А по лицу похоже». Завозившись, Иоланда села на постели, зачем-то полезла в тумбочку, вытащила пирожное со своим любимым розовым кремом и, подойдя, сунула его Айлин прямо в руки, велев. «На, съешь! И запомни, он того не стоит!» «Кто он?» — спросила ошарашенная Айлин, оценив небывалую щедрость и заботу. «Чего не стоит?» «Ничего», — твердо заявила Иоланда. «Запомни, нам, девушкам, не бывает настолько плохо, чтобы не помогли три великих «П» — поесть, поплакать и поспать. Вот, лопай, потом можешь порыдать в подушку, только недолго, а то опухнешь. И давай спать». «А он того не стоит, я тебе точно говорю». «Спасибо», — проговорила Айлин, сжимая в руке мягкую булочку с кремом. И вдруг в самом деле расплакалась, чувствуя, как со слезами в горле наконец тает тяжелый горький ком, стоявший там так долго, что она уже перестала его замечать. «Я запомню».